Человеку всегда нужно наличие каких-то условий, чтобы он двигался вперед по пути духовного развития. Это создает условность продвижения, а ученика, следующего за учителем, делают условным учеником. Мы ставим очень высоко ученичество безусловное, то есть такое состояние или настроенность сознания, когда устремлен к восхождению при всяких условиях, даже самых трудных и немыслимых. Примером такого несломимого и неукротимого и победного пылания духа может служить поведение первых христиан, когда сжигаемое заживо, облитое смолою, они настолько погружались в восторженное состояние духа, что пели гимны, не ощущая физических страданий. Это была победа духа над плотью. Такое огненное устремление к своему владыке преодолевало ярость плотных условий. Дух побеждал. Такое следование за позвавшим было безусловным. Готовность следовать за учителем тоже должна быть безусловной. Готовность – качество сложное. Ее нетрудно являть, когда все «за», но когда все становится «против», и препятствия громоздятся, как горы, тогда полноту готовности духа явить достижением будет очень высоким.